Бриф не цель, а средство. Есть только одна причина для написания брифа и участия в брифинге. Желание сделать рекламу лучше и упростить работу креаторов, которые в противном случае были бы предоставлены самим себе. Как таковой, бриф — это средство для достижения цели, а именно разработки внятной и адекватной рекламной кампании. Однако по поводу креативного брифинга существует множество распространенных заблуждений, прежде всего, связанных со злоупотреблением им. Его часто начинают считать самоцелью. В результате его потенциал уменьшается. В главе первой я писал о том, что лучшая реклама всегда рождается в результате партнерства между клиентом, креатором и потребителем, целевой аудиторией. В нее должны быть вовлечены все три стороны, и стратегия рекламной кампании должна учитывать точку зрения каждой из них. Это основная идея всей книги, и то, что я скажу дальше, не должно восприниматься как нечто противоречащее этой мысли. На разных этапах процесса создания рекламы этот баланс будет разным. Например, когда определяются коммерческие цели рекламы, главную роль играет клиент. Во время исследований основное внимание уделяется потребителям. А на стадии создания рекламы на первый план выходят креаторы. Это упрощенная схема, но в какой-то момент клиентам, креаторам и потребителям, их представителям, аккаунт-планерам, приходится поочередно отправляться на скамью запасных. Один из таких моментов возникает и на стадии креативного брифинга. Первое. Клиент не должен принимать участие в процессе креативного брифинга. Как правило, брифинг — это общение между аккаунт-планером и аккаунт-менеджером с одной стороны и креативной командой, состоящей из арт-директора и копирайтера с другой. Чтобы этот процесс был эффективным, клиент должен оставаться простым наблюдателем. Я понимаю, что при этих словах многие, особенно клиенты, удивленно вскинут брови. Исключить клиента из креативного брифинга? Что за ересь? Позвольте мне пояснить, что я имею в виду. Клиент не должен непосредственно участвовать в процессе брифинга. И это совсем не так ужасно, как может показаться. Я думаю, что клиенту обязательно следует вносить свой вклад в идеи, лежащие в основе брифа, как это было показано в предыдущих главах. Кроме того, клиент должен полностью разделять фундаментальные цели компании, выбор адресата целевой аудитории и основную идею, которую предстоит выразить креативной команде. Но клиенту совсем не обязательно присутствовать на представлении словесного брифинга, рассчитанного на креативную команду, или читать письменный бриф. Если он согласен с общим направлением, его не должны волновать детали. Второе. То, что не важно для потребителя, не важно и для брифа. В процессе разработки стратегии самая важная задача агентства и, конечно же, аккаунт-планера – заключается в том, чтобы проанализировать информацию, полученную от клиентов и от потребителей, сведя ее к нескольким важнейшим идеям. У клиента может быть масса самой разной информации о своем продукте, о процессе его создания, о производстве, о конкурентах, о предыдущих рекламных кампаниях и так далее. Агентству очень важно располагать этой информацией, но далеко не все из этого должно попасть в креативный бриф. Не вся информация важна для целевой аудитории, а если так, то ее и не следует включать в бриф. Кроме того, переизбыток информации сбивает с толку и может быть так же опасен, как и ее нехватка. Ведь все полезное может оказаться погребенным под грудами интересных, но второстепенных деталей. В главе 3 я уже писал о том, что бывает, если клиент проводит со своим продуктом больше времени, чем с собственной женой. Он преисполнен нежности к продукту, думая, что и остальные испытывают те же чувства. Он не позволит сказать о своем продукте ни одного плохого слова. В какой-то степени это хорошо. Человек занимается своей работой изо дня в день. А как можно убедить других покупать твой продукт и пользоваться им, если ты сам не любишь его, как своего первенца? И какая радость просыпаться утром, идти на работу, зная, что твой продукт дрянной. Такие привязанность и вера необходимы клиенту, чтобы спокойно работать и сохранять душевное равновесие. Но когда дело доходит до разработки рекламной кампании, эти качества становятся серьезным препятствием. Третье. Бриф не должен превращаться в дифирамбы продукту. Нельзя позволять, чтобы восторг клиента по поводу собственного продукта проявился в креативном брифе, иначе он будет напоминать речь исполнительного директора на встрече с продавцами, когда тот бьет себя в грудь, уговаривая себя и остальных, что продукт X оставит продукт Y в заднице. В креативном брифе нет места риторики. Он должен объективно отражать возможности продукта и ожидания конечного потребителя. Это означает, что в процессе брифинга одна из основных задач аккаунт-планера и других членов команды заключается в том, чтобы перевести нужды и потребности клиента на язык тех, кто делает рекламу, и тех, кто в конце концов ее увидит. Это особенно касается сферы высоких технологий, где между сложным техническим языком продавцов и языком покупателей зачастую зияет огромная пропасть. Однажды мне пришлось составлять бриф для креаторов BMP в связи с рекламной кампанией новой портативной видеокамеры Sony. Перед этим я провел около 4 часов на техническом брифинге в офисе Sony, посвященном новым возможностям камеры, которые нужно было отразить в рекламе. Оказалось, что от видеокамер конкурентов эту камеру отличают 2 новые возможности. Очень мощные увеличительные линзы и новый экран с разрешением на несколько тысяч пикселей больше, чем у любой другой непрофессиональной камеры. Одна только дискуссия о пикселях заняла больше 2 часов. Если вы не знаете, что такое пиксель, объясняю. Это световые или цветовые точки, из которых состоит телевизионное или печатное изображение. Пиксели похожи на зерно фотографий. Чем больше пикселей приходится на единицу площади, тем выше качество изображения. Мне нужно было найти способ внятного описания преимуществ новой камеры. Я попытался связать тему линз и пикселей воедино и в брифе написал следующее. Мощные увеличительные линзы позволяют увидеть причиндалы шмеля с 10 шагов. А благодаря экрану с разрешающей способностью в столько-то тысяч пикселей, вы даже сможете сосчитать все волоски на них. Ну, хорошо, согласен, это было несколько смело. Мой клиент, который всегда читал бриф до того, как я покажу его креаторам, пришел в ужас от такого фривольного обращения с его сложнейшей новаторской технологией, краеугольным камнем видеотехнологий Sony. От шмеля с причиндалами пришлось избавиться.